Глава 43. Многочисленная аневризма аорты. Откуда у 5-летнего мальчика может быть настолько тяжелая стадия патологического выпячивания стенок сосудов? Сидя в сестринской, буквально глотаю потоки слез, облизывая свои губы. Чего я только не видела, но детские страдания переношу с трудом. Сейчас тем более. Мне дурно от мысли. С тобой, моя крошка, все хорошо будет. Мама постарается себя не накручивать. Папа за этим следит. Кладу руку на живот, который, к моему счастью и облегчению, наконец-то начал расти. Поглаживаю. Мы очень любим тебя. Так сильно, что я передать не могу. Когда ты уже начнешь пяточками своими простукивать, я хочу их потрогать. Так сильно хочу, что снова плакать начинаю. Теперь уж от счастья. Поднимаю верх медицинского костюма, указательным и средним пальцами имитирую шажочки по животу, упиваясь мыслями, что внутри меня маленький человечек живет. Совсем крохотный, абсолютно беззащитный. Мой. Наш с Тимой. Натянутость в нашем с ним общении исчезла так резко, будто ее и не было вовсе. Испарилась в одночасье. Дима стал таким мягким, что во мне зародились подозрения, что я его порчу. Правда, они разлетаются, когда он во время очередного телефонного разговора начинает отчитывать кого-то. Такое чувство, что влетает всем, кроме меня. Себя я тоже не узнаю. Раньше была убеждена, что боль давно съела мою душу и мозг. Тело жило по инерции. Но сейчас скорлупа спала, а под ней я оголенная. Согревает меня только забота Димы. Как бы я ни сопротивлялась, надо признать, я эмоционально от него сильно завишу. И не представляю, как быть без него. Когда-то давно муж заставил меня поверить в то, что меня могут тоже любить искренне. Диме же миссия в более тяжелой форме досталась. Я сама перестала верить, что заслуживаю какой бы то ни было любви. Я потеряла эту веру в тот день, когда очнулась в больнице, после того, как все случилось. Ужас, который я тогда испытала, разрушил все живое во мне. «Юленька, моя умница, ты чего тут сидишь?» Даже не заметила, как зашла старшая сестра. «Поднимайся на ножки и топай ими домой. Тебя уже ждут. Я в третий корпус ходила и видела твоего кавалера на парковке. Представляю, какое загляденье ты родишь. Даже если не позовешь, приеду к вам на выписку». От слов Томы мое сердце сразу пропускает удар по множеству поводов. Самый главный — страх. Если бы кто-то знал, как я боюсь этой выписки. От самого слова в ушах звенеть начинает. Мы позовем. Улыбаясь, поднимаюсь со стула. Не хочется, чтобы кто-то знал, насколько я могу быть ограниченной. Мое поведение совсем не вяжется с внутренним миром. Не все такие лояльные, как Дима, вряд ли поймут. Стоит мне только ступить за порог больницы, как начинает накрапывать дождь. Кто бы сомневался, это ведь я. Успеваю сделать пару шагов по сухой дорожке. Через секунду капли тяжелеть начинают. Дождь резко переходит в ливень. «Ну в кого ты везучая такая? Рядом откуда-то появляется Дима. Накидывает мне на плечи свой пиджак. Пошли, греть тебя будем. Ты сам замерзнешь. Пытаюсь высвободиться из его пиджака, но он пресекает попытку. Со мной ничего не случится, а ты одета легко», — поясняет, словно маленькой. «Будь это кто угодно, кроме него, я бы уже взъерепенилась. Из окна машины смотрю на затянутое тучами почерневшее небо. Дождь уже стеной льет. От непогоды отделяет лишь тонкое стекло, но внутри разливается даже не тепло, кипяток, обжигает, доставляя какое-то садистское удовольствие. Рядом с тобой я не чувствую себя одинокой, признаюсь, не отрывая взгляда от огромных, напитанных водой туч. И спится с тобой спокойно. Рядом с Димой раны затягиваются, но при этом прилетает контрольный в голову. Как было бы хорошо провести вместе всю ночь. Можно даже тут просидеть, главное вдвоем, втроем. Я очень боюсь снова все испортить. Очень боюсь. Продолжаю неконтролируемо выдавать признание. Юль, ты не портила ничего. Ни со мной, ни с первой семьей. Что сделать, чтобы ты себя винить перестала? Ощущаю теплоту Диминой ладони на своей. Едва прикасаясь, поглаживает. Будем вместе стараться вытравить из тебя эту гадость. Ты ведь понимаешь, что это мешает будущему? И малышу тоже вредит, не только нам с тобой. Очень хочу, чтобы победила любовь. Едем мы сразу к Диме домой. Из-за нагрянувшей бури планы приходится скорректировать. У Димы парковка подземная, у родителей Максима во дворе. Выбор очевиден. Помощница по дому подготовила для тебя вторую спальню. Захочешь, можешь спать у меня. Полная свобода выбора. На ужин у нас с тобой должна быть запеченная индюшка и овощи. На гриле поджаренные. Говорит Дима, когда мы входим в прихожую. Отряхивается, стоя на пороге, словно бы его успели сильно намочить капли. Он нервничает. Такой большой, сильный, успешный. Переживает из-за того, что я могу неправильно расценить его поступки. Волнение охватывает меня в мгновение. Остается только гадать, видно ли это по моему лицу. Можно попросить что-нибудь? Мне нужно переодеться. Конечно, проходи, я сейчас принесу. Дима скидывает ботинки и проходит вглубь квартиры. Слышу, как в ванной включается вода. Улыбка сама собой растягивает губы. Чистоплотность – один из моих основных пунктиков. Могу есть с другими из одного полевого котелка. Могу скручивать туго волосы в гульку, потому что условия не позволяют нормально голову вымыть. Но в мирских условиях с дрожью и отвращением воспринимаю тот факт, что не все моют руки после улицы. Возможно, Диме бы я это и простила, но греха за ним такого не водится. Через пару минут Дима появляется, держа в руках несколько футболок и свою рубашку. В квартире тепло, брюки лишними будут. Окидывая взглядом мои ноги, усмехается. Полотенце чистое в гардеробной приспальне. Минут 20 хватит? Буду ждать тебя на кухне. Поблагодарив Диму, иду в отделенную мне спальню, чувствуя при этом на себе его взгляд. Очень волнительно. Водные процедуры заканчиваю быстро. Париться мне нельзя, как бы не хотелось согреться. На все еще влажное тело натягиваю Димину футболку. Смотрю в зеркало и смеяться хочется. Я уже носила его вещи, и в прошлые разы они больше размером были. Радует одно, по Диме его поступок так же ударит, как и по мне, ведь буду без белья. Войдя на кухню, нахожу Диму, разогревающим ужин. Он тоже переоделся в домашнее. Футболка плотно обтягивает широкие плечи, позволяя видеть, как мышцы спины перекатываются под тонкой тканью. Очень хочется развернуться и уйти спать. Вместо этого наблюдаю за ним, плотно скрестив ноги. Какое же это испытание? Дима, почувствовав мое присутствие, резко оборачивается. «Прекрасно выглядишь. Лучше я только голенько представить тебя могу», — произносит без тени смущения. «Ты недалеко от истины. Опускаюсь на стул, подавляя желание демонстративно раздвинуть ноги. Это кухня, и я беременна. Замечаю, как и без того его глаза начинают полыхать. Оглушающий раскат грома заставляет меня вздрогнуть. «Боишься?» — скидывает брови. «А с виду бойкая девочка». В ответ лишь рожицу смешливую корчу. Во время ужина на телефон Димы нескончаемо сыпятся сообщения, переходящие в звонки. Как результат, заканчиваю есть уже в компании Сумрака, пока его хозяин занят разговором с кем-то важным. Пес ложится на пол у моих ног, опуская голову на мои босые стопы. Несколько раз, будто бы трется о них мордой. Ловлю себя на мысли. Надо было и мне себе завести собаку. Кто бы с ней, правда, гулял? Но, тем не менее, ощущение необходимой нужности такой друг создает. «Доела?» – спрашивает Дима, вернувшись на кухню. «Или поделилась?» – кивает на пса. «Ему, если что, нельзя. Он и так поправился больше нормы. Ходит теперь в бассейн и на тренировки». «Куда ходит?» – я даже давлюсь немного. Дима молча протягивает мне телефон с воспроизведенным видео. На нем Сумрак занимается в бассейне с тренером. Как только оно заканчивается, Дима воспроизводит следующее. Пёсель носится по огромной площадке, оборудованной всевозможными горками, мостами, трамплинами. Няня его присылает мне каждый день. На секунду прикрываю глаза, затем распахнув, смотрю на Диму с интересом. Чем он еще занимается? На флейте играет, смеется Дима, к ужину возвращаясь. Раз в месяц у него охота, ее имитация. По девочкам водят. Начинает весело перечислять. «Ну и дрессировки. Стоматолог считается?» «Его няне ты только за обеспечение его досуга платишь? Или она хотя бы шерсть за ним ходит, по улице собирает?» «Шерсть нет, только продукты жизнедеятельности. Но с этим у нас проблем нет. Строго в отведенных местах. Иногда мне кажется, что ее зарплата неоправданно высока. Может, заменишь? И мне спокойнее будет, что вы друг у друга под присмотром». После ужина мы идем с Димой в гостиную. Смотреть какой-нибудь слезливый фильм. Скорости после принятия горизонтального положения меня начинает клонить в сон. Сквозь дрему нахожу плечо Димы и устраиваюсь на нем поудобнее. Тепло и уютно. С этими мыслями проваливаюсь в сон окончательно. Посреди ночи, а возможно и сразу, разобрать не выходит. Ощущаю прикосновение горячей ладони к своему бедру. Дима ведет рукой вверх, задирая без того короткую футболку мне чуть ли не до талии. Может быть, стоит его прервать? Но мной овладевают такие чувства, что на самоконтроль разве что плюнуть хочется. Продолжай делать вид, что все еще спишь. Шепот Димы раздается у самого уха. Рука же соскальзывает вниз, перемещаясь мне между ног. Такая влажная, что я реально начинаю верить в связь твоего возбуждения и сна. После расскажешь мне, что тебе снится. Губами касается мочки моего уха, не сильно прикусывая ее зубами. Запускаю ладонь под его футболку. Касаюсь крепкой спины, ласково поглаживаю кожу. Распахиваю глаза, чтобы по замутненным глазам понял. Решение принято. Полнейший отказ от дальнейшей борьбы. Дима костяшками пальцев ведет по моей щеке, так мягко и нежно, что приходится приложить усилия для того, чтобы сделать вдох. Смыкаю веки и приоткрываю рот. Дима не спеша, будто дразня, обводит контур губ, касаясь при этом большим пальцем нижней. Проталкивается немного внутрь, доставая до ее увлажненного участка. Вторую свободную руку Дима опускает на мою грудь. Сквозь тонкую ткань ощущаю поглаживание, а он, как мои соски, напрягаются. Он немного отстраняется. Тут же понимаю причину. Дима стаскивает футболку сначала с меня, поднимая мои руки наверх, а затем из себя одежду скидывает. Но и после ничего не происходит. Открывая глаза, вижу, как он меня рассматривает. В его взгляде столько всего намешано, что разобрать не могу. Но ему определенно нравится то, что он перед собой видит. Очень красивая. Ведет кончиками пальцев по моему животу. Осознаю, что ты от меня беременна, и крышу сносит от удовольствия. Это нормально? На первобытном уровне что-то. У меня перехватывает дыхание. Пальцы на ногах поджимаются, когда он опускается и начинает покрывать живот поцелуями. Нежно обхватывает кожу губами. Вся дрожу, не справляясь с нахлынувшими чувствами. Я буду аккуратен. Продолжаю чувствовать дыхание Димы на своей коже. Он ведет языком от живота до груди, лаская их поочередно. Я плавлюсь, горю и мерзну одновременно. Он не спешит, ловя каждое мое вздрагивание. Растягивая момент, снова и снова проходится поцелуями по всему моему телу. От шеи до самых колен и обратно. Его руки везде. Он сам везде. Окутывает меня теплотой, своим вниманием, запахом. Мне так горячо, что воздух кажется густым. В попытке поймать хоть капельку кислорода запрокидываю голову. Не помогает, но Дима тут же впивается в ставшую доступной шею. Лежит, покусывает, зацеловывает. Не выдерживая, начинаю постановать, хрипло, протяжно. Ласкает меня до полного изнеможения. Как только внутри начинает пульсировать, чувствую проникновение, ощущая его сразу в глубине себя. Дима двигается ритмично, полностью собой меня заполняя. «Открой свои глазки», — хрипло просит. Как только слушаюсь, понимаю причину этой просьбы. Его кожа в тусклом свете поблескивает капельками пота, плечи напряжены, а в глазах едва заметное беспокойство. «С тобой всегда только ты сам, никого другого в моей голове не было никогда». Выгибаюсь и тянусь своими губами к его. Обеими руками обхватываю Диму за шею, буквально повисаю на нем. Удерживая вес на одной руке, второй он обнимает меня, прижимая к своей горячей влажной груди. Углубляет поцелуй сильнее. Искрит так сильно, что мы оба в скорости не выдерживаем. После оргазма продолжаем оставаться в объятиях друг друга. Чувствую, как Дима прижимается губами к моему плечу. «Ходить тебе беременной часто. С тобой без резинки улетно. У меня руки... Да пиздец, я весь дрожу». Не знаю как, но стараюсь прижаться к Диме еще плотнее, слиться воедино. Отдышавшись, он начинает перебирать мои волосы, закинув мою голову перед этим к себе на грудь. Всю ночь мы, соскучившиеся, не даем спать друг другу. Снова и снова. Нежности столько, что она переполняет, рвется наружу. Под утро, начиная дремать, чувствую, как рядом резко прогибается диван. Дергаюсь. «Сумрак, ну тебя нахрен!» Напугал мне девушку. Дима натягивает плед мне по шею, сжимает в руках сильнее. «Где твоя сообразительность? Мы теперь не вдвоем с тобой живем. Спишь только у себя и не подглядываешь».